После того, как вошел примарх, за которым по пятам следовал командор Бран, атмосфера в доке изменилась. Навархев почувствовал, как возросло напряжение, и вытянулся еще сильнее. Он видел примарха воочию всего лишь второй раз. Первый раз был, когда его принимали в рекруты гвардии Ворона. Теперь Коракс пришел сюда, всего через 8 дней после прибытия на освобождение, чтобы проверить новое поколение рекрутов. Навар, как и остальные 299 детей, не сводил глаз с примарха, пока тот шел по галерее в дальнем конце отсека. То, что Коракс нашел для них время, учитывая, сколько его одолевало забот, свидетельствовало об обстоятельности примарха. 300 новициатов вытянулись по стойке смирно. Группа худощавых юношей в черной одежде, с коротко подстриженными волосами и горящими глазами. Коракс кивнул собравшимся рекрутам, и Навар ощутил, как группу захлестнула волна гордости. Простой, непринужденный жест для примарха, но свидетельствующий об оказанном им уважении. Такой не смог бы повторить никто, кроме императора. Приказ роте рекрутов упаковать свои немногочисленные пожитки и собраться в терминале Центрус Шпиля Воронов породил в прилегающих к Великой Башне блоках новициатов море слухов. Навар и многие другие придерживались мнения, что их отправят прямиком в бой. Он слышал, к сожалению, из вторых рук о потерях легиона на Иствани 5 и понимал, что Кораксу не просто будет смириться с этим. Другие поговаривали, что их эвакуируют на Терру, что освобождение находится в опасности и что вместе с ними отбывает весь легион. Конечно, Навару подобное казалось полной бессмыслицей. Он не сомневался, что гвардия Ворона защищала бы свой дом до последнего человека. Некоторые даже заявляли, будто историями об измене Хоруса просто испытывали их решительность, что слухи распространяет сам примар, чтобы увидеть, кто из них достаточно смел и отважен, чтобы стать легионером. Последняя, самая незначительная группа нудила о том, что после затишья, последовавшего за уходом Брана, обычная процедура набора изменилась, и что просто начинается новый этап тренировок. Подобные заявления Навар, конечно же, не воспринимал всерьез, хотя Хев знал, что был способным бойцом и в физическом отношении превосходил любого другого парня с освобождения. Ему было всего 10 тиранских лет, и он вместе с остальными считался слишком молодым для начала процесса усовершенствования. То, что Коракс решил обратиться к ним лично, лишь укрепило Навара во мнении, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Он тут же отбросил праздные мысли, стоило примарху открыть рот. Коракс говорил тихо, но уверенно. Голос был наполнен убежденностью и властностью. Его невозможно было не слушать. И Навар тут же позабыл обо всех слухах и перешептываниях. «Вы доказали свою исключительность, доказали, что вы лучшие и самые яркие из всех, кого может предложить человечество», – начал Коракс. «Каждое новое поколение гвардейцев Ворона является хранителем традиций Легиона. Это будущие воины Императора. Но те, кто здесь собрался, станут кем-то большим. Вы воплотите образец гвардейца Ворона и идеалы освобождения, как никто прежде. Вскоре вы будете легионерами и должны гордиться этим. Но также вам предстоит взвалить на себя бремя, которого до вас не несло ни одно поколение». Коракс облокотился на стальные перила и, закрыв глаза, склонил голову. Когда он вновь посмотрел на них, Навар едва не утонул в бездонной черноте его глаз. Коракс продолжил, и благоговение в мальчишке сменилось ужасом. «Большая часть того, что вы слышали за прошедшие дни, правда. Воитель, Хорус Луперкаль, предал императора. Гвардия Ворона понесла тяжелые потери, и наша численность сильно сократилась. Вы станете первыми легионерами, с которых начнется наше возрождение. Первым поколением, что будет сражаться во имя восстановления попранной славы. Ныне опасное время, невиданное ранее в истории легиона. Вас испытают, физически и духовно, как ни одного легионера до этого». Примарх посветлел лицом, и показалось, будто вместе с ним засиял сам зал. «Поверьте, вы не провалите испытаний. Ваша решимость и отвага не подведут вас. Став новициатами, вы уже доказали, что достойны нести знак гвардии Ворона. Несведущие могут разглядеть лишь юные лица и неопытные сердца, но они не видят того, что вижу я. Я вижу в вас ту же доблесть и честь, что и в юношах и девушках, сражавшихся вместе со мной за освобождение Ликея. Они – тот пример, к которому вы должны стремиться. Пример, который вы должны превзойти. Если не верите мне, то посмотрите на старину Брана. Я помню его еще младенцем, тянувшимся к материнской груди». Навар рассмеялся вместе с остальными. Мысль о том, что седовласый командор когда-то был ребенком, одновременно развеселила и смутила его. Лицо Коракса вновь помрачнело, и смех моментально стих. «Испытания начнутся немедленно. Во время испытаний ваша настойчивость, выносливость и ответственность будут проверены самым тщательным образом. Но это лишь небольшая разминка перед настоящими трудностями, ожидающими вас. Вы будете сражаться, как гвардия ворона. Вы будете становиться сильнее». Коракс воздел кулак. «Я приветствую вас, рекруты гвардии Ворона. Ваш транспорт ждет. Вы покидаете шпиль Ворона новициатами, а вернетесь уже истинными Астартес». «За Императора и Легион!» — воскликнул Бран, повторив жест лорда. «За Императора и Легион!» — закричал Навар вместе с остальными рекрутами, подняв кулак как можно выше и стараясь, чтобы его голос звучал как можно мужественнее.